Надо немедленно же принять меры к усилению бетонных перекрытий. Яркий сноп огня у входа в Патерну заставил всех броситься на землю. Раздался страшный грохот, посыпались целые глыбы бетона. Булганов пронзительно вскрикнул и сразу умолк. Несколько небольших бетонных осколков ударили прапорщика по голове, но папаха предохранила его от ранения. Рядом с ним Сайманов отряхивался, вставая на ноги. В группе матросов и солдат кто-то громко стонал. — Капитан-то наш убит или только обмер от страха? — чуть иронически справился лейтенант, наклоняясь к Булганову. — Кажись, жив. Только малый с животом приболел. Потянул он воздух носом. У меня началась тифозная дизентерия, охая поднимался комендант форта. Звонарев обернулся к солдатам. В темноте можно было разобрать лежавшую на земле фигуру. Чиркнув спичкой, прапорщик нагнулся к раненому и в ужасе отпрянул. Большой осколок снаряда врезался в лицо матросу, превратив его в кашу. — Аминь, — сказал Сайманов, снимая фуражку. — Аминь, — как эхо отозвались солдаты и матросы. Капитан приказал послать за носилками, и тут только все увидели, что вход в Патерну был завален обломками бетона с землей. — Попали в ловушку, черт возьми, — проговорил Сайманов. Звонарев подошел к засыпанному месту. Проход был завален до самого верха. Ничего под руками не оказалось, надо было вручную разгребать землю и разбирать камни. — Айда, ребята, разбирать завал! — Обернулся прапорщик к солдатам и, показывая пример, начал вытаскивать камни. С десяток рук сразу же потянулось за ним. Работа двигалась медленно. Несколько новых взрывов поблизости увеличили обрушение свода. Прошло добрых полтора часа, пока, наконец, показался дневной свет. Капитан успел вылезти наружу, когда со стороны тыловой казармы показался десяток другой стрелков с кирками и лопатами, предводительствуемых доктором Авроровым. «Где же офицеры? Почему они не сразу пришли к нам на помощь?» — накинулся на врача Булганов. «В Горжу тоже были попадания снарядов. Ранены подпоручики Жилин и Турский, убито 10 солдат, а ранены свыше 30. Я едва успел перевязать», — сообщал Авроров. «Это возмутительное безобразие! Вы начали оказывать помощь солдатам и забыли о коменданте? Что делал артиллерийский поручик Соломонов? Пьян. Пришлось ему дать нашатырного спирта, чтобы он хоть немного пришел в себя. Под суд! Расстреляю!» — бешено орал капитан, наседая на врача. «Наша!» — вдруг крикнул Сайманов и кинулся бежать к казарме. Забыв обо всем, капитан бросился за ним. Звонарев прислушался, но знакомого свиста снаряда не было слышно, и он, не торопясь, пошел по дворику. «Лейтенанту с перепугу все время мерещится выстрелы из мортир», — усмехнулся один из артиллеристов. «И выходит, что ты совсем дурак», — вступился за своего офицера матрос Баяна. «Лейтенант нарочно крикнули, чтобы капитан поскорее убрался отсюда». Веселое и хитрое выражение лица Сайманова, поджидавшего Звонарева у казармы, подтвердило правоту этих слов. «Здорово я разыграл этого капиташу. Мигом смылся и прямо в уборную», — хохотал Сайманов. «Вы что ли, господин доктор, будете руководить работами по восстановлению Патерны?» — спросил у Авророва прапорщик. «Стрелки без меня это сделают. Я иду к раненым. Среди них есть тяжелые. Трудно здесь одному работать, так как никто не решается поселиться вместе со мной. Уйти же зазорно, сам сюда напросился». «Хотите, пришлю к вам сестрицу?» — неожиданно для самого себя предложил Звонарев, вспомнив аварии. — Дайте мне лучше двух толковых санитаров. За это я вам скажу большое спасибо, а от сестричек благодарю, отказываюсь, — замахал руками Авроров. Звонарев почувствовал облегчение. Теперь он был гарантирован, что авария сюда не попадет. Сегодняшний обстрел показал ему, как опасно пребывание на этом выдвинутом вперед форту. Воспользовавшись наступившим затишьем, он поднялся на барбет и выглянул за бруствер. По берегу реки Лунхэ велось разрушенное местами полотно железной дороги. Насыпь ее служила прикрытием для японских ходов сообщения. Левее, на соседней горе, чернели валы укрепления. Между ним и фортом лежала глубокая лощина, преграждаемая расположенной несколько сзади, за китайской стенкой курганной батареи. Справа торчали развалины капонира. Еще дальше можно было разглядеть форт номер 2. Последний был гораздо лучше применен к местности, чем третий форт. «Молодчина, Кондратенко», — подумал Звонарев, — талантливо использовал рельеф для цели обороны. Прямо в тылу возвышался, доминируя над всеми фортами и укреплениями района, скалистый утес, обычный наблюдательный пункт Кондратенко, почти беспрерывно обстреливаемый японцами. В непосредственной близости от рвов на самом гласисе форта темнели два ряда японских окопов. Звонарев не замедлил привлечь внимание японцев. По нему сделали несколько выстрелов. Прапорщик сошел вниз и направился в казарму. В горжевом рву, как муравьи, в развороченном муравейнике толпились солдаты, исправляя причиненные бомбардировкой разрушения. Булганов, весело покрикивая, бегал между ними. Он уже успел успокоиться, но ласковое, дружеское обращение с солдатами на этот раз показалось Звонареву неискренним. — Шевелись, дружочки, надуем японцы, чтобы к утру все опять было в прежнем виде. Он разбивает, а мы восстанавливаем. Ему это скоро надоест, и он уйдет от Артура, — говорил Булганов. Верили солдаты ему или нет, прапорщик понять не мог, но работали они дружно. Комендант попросил Звонарева и Сайманова остаться до прибытия на форт офицеров взамен выбывших из строя. Было далеко за полночь, когда Звонарев вернулся в штаб. Кроме дежурных телефонистов, все спали. Наскоро поужинав холодной кониной и горячим чаем из термоса, Звонарев, не раздеваясь, улегся на свою раскладушку. — Прошу вас, ваше превосходительство, сегодня же сдать все дела генералу Горбатовскому, — сердито приказал Стессель. — Слушаюсь. Дрожащим от волнения голосом ответил Надеин, стоявший около генерала адъютантской лошади. — Вам, Митрофан Александрович, надо хорошенько отдохнуть. Посмотрите, на что вы стали похожи. Похудели, осунулись, мешки под глазами. Как вы не крепитесь и не храбритесь, а годы берут свое, — уже гораздо мягче проговорил Стессель. — Отдыхать будем, ваше превосходительство, в могиле. Ежели я уже не пригоден за старостью для командования всем фронтом, то разрешите мне принять хотя бы роту в первой линии. С ней я вот еще справлюсь, — просил Надеин, глядя слезящимися глазами на монументально восседавшего наконец Стесселя. — Что вы, у меня этого и в мыслях не было, Митрофан Александрович? Поживите в городе недельку-другую, отоспитесь, сходите в баньку. Старался успокоить старика генерал-адъютант. — Как милости прошу, ваше превосходительство, остаться на фронте, вместе с солдатами на любой должности, хоть санитаром или кашеваром. Какой же вы упрямец, Митрофан Александрович. Жена, узнав, что вы будете в Артуре, велела мне передать вам приглашение на обед на завтра. Премного благодарен матушке Вере Алексеевне за столь милостивое внимание ко мне. Прошу передать ей мою глубокую признательность. Сейчас сюда прибудет генерал Горбатовский, а вы отправитесь в мое распоряжение. Теряя терпение, повторил приказание Стессель.